Мы начинаем очередной урок Зогар номер 53. Страница Юд Зайн 17. Левая колонка, строчка 6. Везе амро нафак кола ואמר, מה הידך? Последняя буква, это будет хав, а не далет. Седьмая, вехули. Бахоль йома вейома азгидат бах мийомин кадмайн. Я прочитал только слова Зогар большими буквами. Везем рошесть, и это то, что он говорит, Зогар. Нафак кола, вышел голос. Вамар и сказал, Аидех, что я тебе буду свидетельствовать. Семь, выхула и так далее. Бехоль йома ва йома азгидат бах, каждый день, с каждым днем я буду свидетельствовать о тебе. Мийомин кадмайн, с прежних дней, 8. Эйлу гавак дегадлут. Шеганукха Мекабелет 9 Басод Ма Ханаль Никра Йомин Кадмайн Вегу Сод 10 Акатув Ки Шаальна Леямин Ришоним Вегуме. Здесь я бы поставил точку. 10 перед последним словом. Восемь со второго слова. Эйлу авак де гадлут. Это вак гадлута. 60 гадлута. Шегануква мекабелет, которая нуква получает. То есть первый гадлут. Гадлутала. Который нуква получает басот 9 ма, в секрете ма, каналь. И когда она поднимается на одну ступень, поднимается в ишсут, я к твуне. Как сказано выше, некра йомин кадмайн, это называется на языке Зогара йомин кадмайн, предыдущие дни. Вегусот 10 акатув. Предыдущие дни, то есть там, где стояли, Ишсот стоял на своем предыдущем месте, исходном месте. Вегусот, это и есть предыдущие дни. Вегусот 10 акатув, и это секрет Писания, то, что написано. Киша альна Леямим решоним. Ибо спроси, пожалуйста, предыдущие дни, о предыдущих днях. В Торе написано. Точка. Уле микце 11 гашамаем. Ваат кце гашамаем вегомер. 12. В последней книге написано. В последней книге Торы. Числа. Вы не крахен легьотам вагде або выима. Кииш суд. 13. Гу зад де або выима. Каналь. Улемикце. Это еще продолжение этого этого стиха истории из чисел, где он говорит, что спроси, пожалуйста, ибо спроси, пожалуйста, о прежних днях и так далее. Он имеет кце ашамаем, ваад кце ашамаем, и от края неба до края неба и так далее. То есть от высшего края неба до низшего края неба, когда поднимается зон в Ишсуд. Тогда высший край неба и низший край неба находятся в рамках этого Ишсуда. В Никра 12 Кен, и так называются прежние дни. Называется так. Почему называется? Лиё там вак де абауима. Так как это вак абауимы. То есть семь нижних. Ибо или ешсуд. Ки ешсуд. Ибо ешсуд. 13. Гу зад де абауима. Это семь нижних абауимы. Каналь, как сказано выше. 14. Везайн гаямим шель абавоима. Гем ришоним 15. Эль зайн гаямим дезайран пи дезон дихтив гайдоти бахем 16. Гайом, эт ашамаем, в эт га арец. Кишам, беота параша. Катув пасукзе, шапирушо, 18. Альзивук зон, шагем, никраим, шамаем, в арец. Шегизгир, 19. Акатув, лишмор, Улыкаем, это зивуг, в имло, 20. Мазгир хакатувки, авата и авата авдун, магер, миаль, 21 хаарец, вихул. Очень сильно, здесь очень глубокая вещь. 14. Везайн гаямим шель абавиима, а семь дней абавиимы, то есть семь нижних сферот ее, или то, что мы называем ешсот. Гем ришоним, они первые, смотри внимательно, это голова является, они первые, эльзайн гаямим дезон, они первые для семи дней зона. Они первые, то есть, почему? Ешсуд представляет собой голову, я, Ешсуд, да, и как это, голова дает голову зону, то есть, они являются первыми для, первыми семи, для семи дней зона. Зайранпина и Нуквы на своем месте, то есть настоящих зон. Дихтив, ибо написано. В Гаидоти, Бахем, и я засвидетельствую, и я засвидетельствую, Ашем говорит, и я засвидетельствую вам 16 гаем сегодня, приведу в свидетели вам сегодня, это Шамаем, это Арец. Небо и землю. Кишам бота параша, ибо там, в той параше, в той главе Торы. Это числа. Числа четвертое, числа четыре, и пасук 26. Ибо там, в той параше, то есть в числах катув написано. Это пасук за этот пасук. Шапирушо, что он означает 18. Шапирушо. Аль зивуг зон, что он указывает на зивуг зона. Шахем некраим шамаем ваарец, что они называются земля, небо и земля. Видишь, он сказал, что я свидетельствую, я приведу в свидетелей вам небо и землю. То есть это говорит, в Торе предупреждение дается о того, о том, что поддержали, поддерживали все время зивук, зон. А вот на последнем уроке в конце он нам объяснил, что Израиль, они решили в этом. Они хотели притянуть слева хохма, вместо того, чтобы притянуть ее через среднюю линию. А через среднюю линию, значит, делать зивук, шамай, небо и земли. И тогда есть связь с высшим миром, и приходит свет и благословение. И вот это он указывает, говорит, что на это указывает вот этот стих, что указывает на зивуг, зона, что это шамай ваарец, небо и земля. Шигизгир 19 акатув, что Писание, оно предостерегает или предостерегает или говорит, как сказать, дает, как бы сказать, напоминание, чтобы лишмор улыкаем, это зивук, чтобы соблюдать и исполнять зивуг. Вот это самое главное, что нам необходимо. То есть поднимать ман к небу и земле, то есть поднимать ман к Зайранпину и Нукве. Зайранпин справа, Нуква слева, а ман становится как посредине между ними и вызывает в них зивуг. И таким образом, конечно, все поднимается ввысь и возвращается мады. И таким образом, также и мы получаем здесь, через них мы получаем благословение, свет и так далее. Вы им ло, а если нет, 20, мазгира, готов, предупреждает Писание, предупреждает хорошее слово. Не предостерегает, а предупреждает. Предупреждает Писание 20 после запятой. И авата авдун магер миаля арец, так написано там в Торе. И авата авдун, ибо точно, что вы пропадете быстро, пропадете вы миальга арец с земли, с поверхности земли, то есть страны, которую я дал вам, выхуд, и так далее. 21. Точка. Везе сот ма эдих. Аль эйлу мея 22 брахот из гарти отах. Ле шамрам лиш уле асотам. Веата 23. Аверет алейхем лахен ниткаем бахем хасвишаром. Киавата авдун 24 магер миаля арец вехулы. Очень тонко. То есть это было предупреждение, да, чтобы постоянно делать зивуг, приводить к зивугу землю и небо, Сейрампин и Малхут. Везе сот ма ма эдих. А это секрет того, что написано, что он говорит нам Зогар. Ма эдих. Ма будет. Ма, то есть имя Нуквы, которое поднимается или нуква и имя зон, которые поднимаются в Ешсуд. Оно будет, они, им я буду свидетельствовать о тебе. Ма эйдих. Аль эйлу мэя брахот, он говорит. Мы говорили, что ма, когда она поднимается, так, нуква, да, когда поднимается в Ешсу, то она становится как, я как бина, как тфуна. И читай, они говорили на мудрецы, читай не ма, а мэя. Мэя это сто. Так вот он говорит, аль эйлу мэя брахот из гартьотах, об этих ста благословениях, 22, из гартьотах, я тебя предупредил, лешамраму ласу там, чтобы их соблюдать и их делать, производить. А это значит делать зивук. А подниматься, подняться и ман делать, и подниматься в Ешсуд. Вата 23. Аверет алейхем. А ты нарушаешь их. Лахен ниткаем бахем. Поэтому исполнится в вас хас вишалом, Боже упаси. Коль авет, коль эвет тавдун, коль ават тавдун, ударение, коль ават тавдун махер, ки ават тавдун, ибо, конечно же, вы пропадете из ми махер, быстро, ми алярец, из земли, то есть из страны, которую я вам дал, выхулы и так далее. 25. Везе шомер ма адаме лах багагу гавна 26. Мамаш атрит лах ба атрин кадишин вахулы 27. Ки ир ше хубрала льяхдав слова Зогара 25. Везе шомер, и это что он говорит? Зогар. Наш. Ма адатих, ма адате, ма адамелах. Ма уподобится, он дословно будет, ма что, что уподобится тебе? А имеется скрыто, подразумевается, что ма. То есть, когда поднимется зон, и нуква поднимется в Ешсуд. Вот это вот. Ма адамелах, что, что я уподоблю тебе? Имеется в виду, ма я уподоблю тебе. Именно. Багагу гавна мамаш с точно таким же образом, он говорит, 26, Зогар. Атрит лахба, атрин кадишин. Окороновал я тебя святыми, святыми коронками. То есть, коронка это значит гар. То есть, я тебе дал гар, я тебе дал большое состояние. Ибо когда поднялась, ма поднялась в ми, в Ешсуд, то она получила первый гадлут уже. А потом еще один подъем есть, когда поднимается, поднимается в абовый им. И тогда получает гадлут бет, уже хохма с хасадим. То есть в первом подъеме, будем говорить дальше, 27. Кеир ше хубрала яхдав, как город, который соединил всех их, все вместе. Ки А это Иерусалим. Иерусалим. Тоже Малхут. Ки эйлу мея 28 габрахот. Шагануква мекабелет мегазе иран пин базивуг. Дыма 28. последняя строчка, предпоследнее слово, там есть точка, надо ее убрать. Дема. Следующая страница, Юд Хет, 18-я, правая колонка, Гасулам, первая строчка. Ген басод, алиятам лиишсуд, венаса газиран пин. Левхинат, вторая строчка, Исраэль Саба, веганухва, наста, левхинат, тфуна. Три. Ве азна сим хаород шила васот мея брахот. Четыре. Кмо хаород дитвуна каналь. Здесь можно поставить точку. Четыре. После... Вместо запятой мы ставим точку. Предыдущая страница Юдзайн, 20, Юдзайн, 17-я, левая колонка, строчка 27-я, после Зогара. Он большими буквами Зогар, и он объясняет. Ки эйлу мея 28 абрахот, ибо эти 100 благословений. Шануква мекабелет, которые нуква получает, мегазиран пин базивуг дема, адзиран пина в зивуге ма. То есть зивуге, когда она находится на, в позиции ма, то есть в ешсуте. Он объясняет нам дальше, что это за состояние. Следующая страница Юдхет. Правая колонка, первая строчка Гасулам. Ген басот алиятам лаишут. Они это... Ген басот алиятам лаишут. Я уже сказал. Зивук ма. Зивук от ма. Которые в ма производится. Ген басот алиятам лаишсут. Они в секрете поднятия их к ешсуту. То есть понятие зон к ешсуту. Ешсуту. То есть надо, то есть из-под табура над табуром. Да? Над табуром и нодохазе. Ариханпина. Уровня ариханпина. Венаса Зиранпин Левхинат Исраэль Саба. И Зиранпин сделался аспектом 20, аспектом вторая строчка. Исраэль Саба, как Исраэль Саба, то есть он встал на место Исраэль Саба. Как он встал? Он его, он сделался лавуш. Он его, как вы сказать, Исраэль Саба внутри, а он на одной ступени с ним, но он его, как сказать, он его одевает. Правильно? А поэтому он и получает от него. Вануква настал эвхина тфуна, ануква сделалась аспектом тфуна, то есть нуква, она же у Зайранпина, она от хазе от него, да, от хазе и ниже. И она также построена, смотри внимательно, это очень важно, что Зайранпин и нуква, они также построены, как и Зайранпин и нуква, что это такое? Зон, я? А что такое Исраэль Сав, а что такое Ишсу? Тоже зон, правильно? Зон Бины. То есть там они тоже так же построены, что Исраэль Сава, очень важно, что я хочу сказать еще раз. Исраэль Сава, он до Хазе, а под Хазе от Исраэль, от Ишсуд, находится Тфуна. И что получается здесь? Заиранпин теперь... поднимается, и он поднимается, к, одевается на Исраэль Саба, то есть от я выше Хазе этого места Ишсута. Веануква она стала в хина тфуна, ануква сделалась аспектом тфуна, то есть она одела Ишсут от Хазе и ниже. Но все это внутри вот этого места от Хазе и табур. Трива азна сим гаурот шела басот мея брахот. И тогда сделались ее свята в секрете мея брахот 100 благословений. То есть она бина, это 100, а поэтому она и делается тоже, получает 100 благословений. Что указывает на то, что она, помимо прочего, что она получает от бины, ибо она одела под хазе, от хазе и ниже, ишсута, одела тфуну, а тфуна это сотни, это бина. Четыре кмо гаорот де тфуна, как, так же, как и света тфуны. Каналь, как сказано выше, мы уже об этом, он уже нам об этом объяснял. Очень-очень важно это все, все точно так же и у нас происходит. Это первый подъем, то есть имеется первый настоящий подъем от зон. То есть, а мы, у нас получается, что мы обращаемся к зон, становимся как бы ман, наш ман становится между, справа это, я между Зейранпин и Нуквой, справа Зейранпин и следующее, а слева Нуква. И тогда они поднимаются таким образом, тогда зон поднимается таким образом, что он поднимается в Исраэль Саба, а она поднимается в Тфуна. Понятно? И делает там зивуг, и она получает там уже 100 благословений. А это еще недостаточно, ибо она находится все еще в месте Ми, где еще есть вопрос. И необходимо еще одно поднятие в Абавыима, и там уже нет вопроса. Там уже кончается ман, ибо там уже получается, получают они уже хасадим от Абавыима, которые хасадим уже и хохма может тогда получить хасадим, и вот это уже может нуква из той позиции спуститься и передать это также, передать это нижним, в бия и так далее. Четыре. После нашей точки. Ваальзе омер хакатув. Пять. Кеир шехубрала яхдав. Ки ганукла ханикра шесть ир. Нитхабра им гатфуна яхдав. Венаста сем ганукла левхинат гатфуна. Точка. Четыре после нашей точки. В альзе омера катув. И об этом говорит Писание. Пять. Или стих. Пять. Киир шехубрала яхдав. Как город, который соединил ее вместе. К нему вместе. Так. Кианукла, ибанукла, ганикра, шесть ир, который называется город. Нитхабра, иматфуна, яхдав, соединилась с твуной вместе. Венастасим, ганукла, левхина, твуна, и сделалась нуква аспектом твуна. То есть как бина. Точка. Веги мекабелет мишам. Восемь. Амохин де твуна. Аникраим. Итрин кадишин. Ве аз. Никра. Девять. Клилат. Йофи. Масос. Кольга арец. Умекабелет. Шельтано. 10. Аль-Альма. Точка. 7. После точки. Веги мекабелет мишам, и она получает оттуда. 8. Гамохин де твуна. Мохин твуны. Ганикраим, которые называются Итрин кадишин. Святые коронки. То есть гар. Но пока еще только гар хохмы, вак хохмы, как бы. Это еще без хасадим. Только хохма, да, по левой-левой линии, она получает только, хохму. В азникрах лилат йофи. И тогда Никра Хлилат Йофи. Посмотрим дальше. Я немножко сказал, может быть, забежал вперед. Он сказал, получает святые коронки. То есть получает гар. В аз Никра Хлилат Йофи. И тогда она называется Клилат Йофи. Обобщающая или включающая красоту. Масос коля арец как мы говорим еще пение, еще есть какое-то другое слово. Словословие, да, ликование, ликование всей земли. Умекабелет шалтано аль-альма, и она получает власть над землей. Над миром, сори, власть над миром. Что значит власть над миром? Она получает гар, она получает мохин, гар. И получает власть над миром. То есть она дает всему миру. 11. Взе шомер. Маша велах. Кигавна ты ант 12 ятва кломар шибасибат хатат шель Исраэль 13 шенехарав бет хамигдаш вениглу миаль адматам гарму вазе 14 Гам пируд ленуква, ки тецфирот гаттахтониот шила. 15. Нафлу леклипот, веги хазра ленекуда тахада и сод. Точка. Одиннадцать. Везе Шеомер, это что Зогар, что он говорит, Зогар? Ма ашавелах, с чем я тебя сравню? И в то же время он называет это слово ма, это значение ма. Ма ашавелах. Кегавна де ант ятва, так же, как и ты покоишься, сидишь, находишься, слово дословно будет сидишь. 12. Кломар. А сидение это, конечно же, катнут. Кломар, то есть, шебасибата хатат шель Исраэль, что по причине греха Израиля. 13. Шенехарав бет амигда, что храм был разрушен. То есть не хотели делать зивуг, приводить к зивугу. Вы не глумяли адматам, и они были изгнаны из своей земли. То есть от нуквы. Гарму базе они причинили этим самым 14. Гам, пируды, ленуква, также и отделение нукве, ибо Израиль, он соотносится с так же само Израиль и то есть Кнессет Израиль, да, Израиль и Кнессет Израиль, они также соотносятся как в нижнем мире, как и Зейрапины Нуква. И они причинили этим отделение Нуквы, отделение Нуквы от Зейранпина, конечно. Если здесь внизу не делается зивук, то есть не поднимается ман, то и не делается зивук, отходит нуква и не делает зивук за иранпинами. Тогда ничего не может, что может прийти тогда в наш мир. Киетет сферот ахтониот шела, ибо 9 ее нижних сферот, 15 нафлу леклипот, упали в клипот. А клипот все, что ниже... Ниже Ацилута все оно упало в клипот. Называется место, где есть клипот. Веги хазралы никуда тахата Исод. А она вернулась, как точкой стала, под Исодом. Имеется в виду, под Исодом имеется в виду в отношении святов. Имею в виду. Когда мы говорим, что она упала под, как точка под Исодом, это она как бы в отношении и к святов. У нее свет только... Свет у нее только Малхут, а она стала как под Есодом. 16. Везе шеомер ма ашавелах вихула. И это что он говорит, Зогар. Ма ашавелах, с чем мне тебя сравнить? И он называет это слово ма. Вихула и так далее. С чем мне тебя сравнить? С чем я тебя сравню? Везе шеомер. Ми ерпелах. И это что он говорит? Зогар. Ми ерпелах. Ми тебя излечит. То есть, ишсут. Тебя излечит. То есть, поднятием ман, подъемом поднимаешься ты к ми, а ми даст тебе излечение. Двоеточие. Гайну им Ешуву вне Исраэль битшува. 18. Вейтакну масейгем. Вейалу ман лезон. Гиней. А за 19. Шува. Им шаху гамохин. Илайин эль газон. Вышу в 20 тала, тале гануква, тала луква, леишсуд, ганикрами, в астие 21 лах, рифуа. Он прекрасно нам объясняет. То есть, что означает, что это все как бы плач, как бы, да, плач этот, который, что мы видим из в этой плач, и как бы печаль, которая, казалось бы, которая излучается как бы в этом оте Зогара, что Нуква как бы не имеет утешения и так далее. Это все, он говорит, это все из-за прегрешения Израиля. И он говорит, что ми тебя излечит. Ми, то есть, когда ты поднимешься в ми, а для этого, что этого нужно? Сейчас мы увидим, понятно, что для этого нужно. Везе шомер ми ерпелах 17. И это он сказал, что ми тебя излечит, двоеточие. И он объясняет. Гайну, то есть, им Яшуву вне Исраэль, если сыновья Израилевы возвратятся, бетшува в, как сказать, в тшува, то есть возвращение к Творцу. Слово тшува запомни. Возвращение. 18. Вы так нума сэгем и исправят свои деяния, дела, деяния. Ваялу ман лезон, и поднимут ман к зону. Это самое главное, что он, чем отличается этот народ, и что самое важное, что есть в этом народе, что он, в чем заключается и его избрание, и его служба Творцу. Что весь мир делает, что хочет, а этот народ, или тот, кто прилепляется к этому народу, из народов мира, что они поднимают постоянно ман, постоянно следят за тем, чтобы их есод главным образом не, как сказать, оставался чистым, очищать его, намерения свои, желания свои. И таким образом от есода поднимать ман. В то время как другие грешат и еще больше грешат и служат только своим, как сказать, ангелам, которые над ними поставлены. Так он и говорит, что вот если они вернутся в тшуве, в возвращении к Творцу Израиля, сыны Израилевы, «Вейтакну маасейгем» – исправят свои деяния. «Ваялу ман лезон» – и поднимет ман к зон. Это самое главное. Тогда все пойдет. Тогда все автоматически, уже больше ничего не надо. Тогда зон идет все дальше. И получат мад и так далее. «Гиней аз» – 19. «Шувьем шаху гамохин элаин элязон». И так вот тогда снова возвратятся, снова притянутся мохин, высшие мохин, к зону сверху. Я через Абову им, има. Вышу в 20, талега талага нуквалы ишсай. И снова поднимется нуква к ишсуд, к ишсуту. Аникраот ма ми, который ишсуд, который называется ми. То есть она поднимется на его место в асти, елах, рефуай, тогда будет для тебя, для тебя, для нуквы. У тебя будет тогда рефуа, лечение. Лечение, какое нет у нее сейчас света, как бы со стороны творения. А когда они поднимут это, ты поднимешься в ми, в твуну, и тогда ты получишь, оттуда получишь 100 благословений. И это будет твое лечение, потому что ты получаешь ради того, чтобы дать, ты сможешь дать тогда Израилю, а и сыновьям Израиля, они смогут это дать всему остальному миру. Вот это Зогар, который мы прошли на сегодняшний день. Старайся пройти его досконально, то, что мы сейчас прошли. Каждое слово проверь, посмотри, чтобы ты ощутил это, чтобы ты это разобрался в этом. И мы теперь остановились, видишь, на 22-я строчка, он пишет «Юд полным», как бы наполненному «Юд», а имеется в виду, что это «Юд» вверху, у нас в 7-й строчке, в самом Зогаре, там стоит этот «Юд», новое «От», новый «От», который мы, без «Ата Шем», Божьей помощью, на следующем уроке начнем.